Эпилог. Правило поворота по солнцу. Основан 14 апреля 1950 года. Собственники: Грейс Перкинс, Вивьен Лоури, Эвелин Стоун. Со всеми, как сотрудниками, так и покупателями, необходимо обращаться с наивысшим достоинством и уважением, без исключений. Каждый руководитель отдела вместе с каждым сотрудником должен создать карьерный план по росту ответственности, соизмеримый с их желанием и талантом. Предложения по включению новых книг в инвентарь приветствуются и рекомендуются вне зависимости от специализации делающего их персонала. Персонал будет получать 15-процентную скидку на все покупки в магазине. В планировании и проведении мероприятий должно уделяться внимание обществу так, чтобы выбор авторов и других лекторов отображал его нужды и интересы. Каждый сотрудник поворота по солнцу ответственен за заваривание своего чая. Текст читала Елена Шемит.